Вдобавок мать огорчала, что Лидия будет вынуждена расстаться с полком, в котором решительно все с ней знакомы, и она имеет столько поклонников. Она так обожает миссис Форстер, — говорила миссис Беннет, — что разлучить их просто грешно. И там есть еще несколько молодых людей, от которых она без ума. Офицеры в полку генерала Н. могут оказаться вовсе не столь приятными кавалерами. Просьба Лидии, если только можно было говорить о какой-то просьбе, чтобы ей позволили повидаться с родными, прежде чем она отправится на север, была мистером Беннетом вначале решительно отвергнута. Однако, щадя чувства и доброе имя сестры Джейн и Элизабет, прибегая к ласке и убеждению, принялись настойчиво уговаривать отца, чтобы Лидии с мужем было позволено после свадьбы приехать в Лонгборн. В конце концов, они добились того, что мистер Беннет стал смотреть на вещи их глазами и поступил так, как им хотелось. И к своему удовольствию миссис Беннет узнала, что прежде чем Уикхемы уедут в изгнание на север, она сможет показаться со своей замужней дочерью в местном обществе. Мистер Беннет написал Шурину о своем согласии на их приезд. Было решено, что по окончании свадебной церемонии молодые выйдут в Лонгборн. Элизабет, однако, удивилась, что план этот был принят Уикхемом, и если бы она считалась только собственными чувствами, она сделала бы все, чтобы избежать этой встречи. Глава 9. Джейн и Элизабет пережили в день свадьбы сестры, пожалуй, больше, чем сама новобрачная. Посланный за молодыми экипаж должен был их встретить и вернуться к обеду. Этой минуты обе старшие мисс Беннет ждали с огромным беспокойством. Особенно сильно волновалась Джейн, приписывавшая Лидии чувства, которые владели бы ею самой, будь она виновницей всех событий. Мысль о том, что должна была вытерпеть ее бедная сестра, приводила ее в отчаяние. Наконец они прибыли. Вся семья собралась встретить их в комнате для завтрака. Когда экипаж остановился у подъезда, лицо миссис Беннет расплылось в улыбке. Ее муж казался непроницаемо серьезным, а дочери трепетали от волнения и чувства неловкости. Голос Лидии раздался из холла. Дверь распахнулась, и она ворвалась в комнату. Мать бросилась к ней с распростертыми объятиями, приветствуя ее в полнейшем восторге. Затем она с нежной улыбкой протянула руку вошедшему следом Уикхему и так весело пожелала обоим счастья, как будто ей в голову не приходило сомневаться в их светлом будущем. Мистер Беннет, к которому они затем подошли, встретил их совсем не так сердечно. Лицо его приобрело, пожалуй, еще более суровое выражение, и он почти не раскрыл рта. Легкомысленная беспечность молодой четы в самом деле могла только еще больше его рассердить. Элизабет пришла от нее в крайнее негодование, и даже Джейн была возмущена. Лидия по-прежнему оставалась Лидией, бесцеремонной, нескромный, шумный, неугомонный и бестактный.